Братья и сестры, я намерен предложить тему для наших рассуждений о потребностях души. Вначале, когда готовился, думал больше обратить внимание на потребности души именно ребенка. Ну, так больше об этом и будем мы говорить. Но хочу отметить сразу, что душа имеет потребность не только у детей, но и у нас, взрослых. И тоже мы как-то стараемся реализовать эти потребности. От того, насколько это у нас получается, хорошо или плохо, многое зависит в нашей жизни, в наших семьях. Сразу хочу, друзья, чтобы более понятно нам было, обратить внимание на то, что кроме душевных потребностей, Бог в нас, людей, вложил физические прежде. Ну, какие, например, потребность в пище, в питании. Это просто для нас необходимо. Если мы не питаемся, значит, жизнь наша придет к концу быстро. Потребность в сне. Человек должен спать. Если он спать не будет, то тоже будут от этого потери определенный ущерб. Потребность в одежде тоже необходима. И мы знаем, друзья, что если что-то из этих потребностей выполняется неправильно, значит, человек будет чувствовать себя плохо, он будет болеть, он будет страдать дистрофией и разными другими болезнями, недостатки иметь будут различные и так далее. Если же наоборот, он будет все правильно питаться, хорошо, вовремя, значит, будет развиваться нормально. Если будет сон достаточное количество часов, тоже мы считаем, что это, ну, во благо к развитию ребенка послужит, к его здоровью. Ну, так вот примерно. Мы с одним братом находились определенное время вместе, и я так вот смотрел, ноги у него необычные. Вот у всех пальцы так, а у него вот так, на ногах пальцы. Я потом осмелился, спрашиваю, почему у тебя пальцы такие? А он говорит, я вырос в детском доме, и крупный мальчик был, а обувь постоянно доставалась тесная. И вот я носил эту тесную обувь, и теперь вот такие пальцы. То есть естественную потребность в одежде не выполнял человек, ну, не по своей воле, конечно. И из-за этого у него потери и все. Друзья, тогда, когда мы говорим о душевных потребностях человека, нужно тоже сказать с такой же уверенностью, что если душевные потребности неправильно реализовываются, значит, душа ребенка вырастет калекой. Он будет инвалид не внешне, а внутренне. Когда он вырастет, мы будем от него чего-то требовать, потому что ты же взрослый уже, ну и так далее. А он не может, потому что он не состоялся как личность полноценная. Хотя внешне все нормально, руки, ноги, голова, а душа терпела какие-то недостатки. В чем-то она была обделена, потому что то естественное, что Бог вложил потребность для души ребенка, оно со стороны либо родителей, бабушек, дедушек, еще кого-то, неправильно это все использовалось, и потому теперь так. Друзья, возвратить что-то, исправить всегда гораздо сложнее, чем делать снова. Поэтому наша задача с вами, друзья, обратить внимание вот на эти некоторые потребности, просить у Господа милости, чтобы нам их правильно использовать вот в жизни, в развитии наших детей. И Господь нас благословит. Первое, на что внимание хочу обратить, друзья, как на потребность, это вопрос принадлежности. Мы знаем, когда у ребенка есть определенный такой вот период возрастной, зададим ему вопрос, спросим, ты чей? А он скажет, я мамин. Или скажет, я папин. И вот в этих ответах всегда есть такое вот что-то особое, восторженное, приятное. Почему? Потому что ребенок именно в этом возрастном периоде понимает, что я папин или я мамин, это значит лучше всего. Я не просто так вот где-то потерянный, брошенный, я не ничей, а я папин или мамин. А папа и мама – это самые значимые люди на планете. И я как раз-то им и принадлежу. Я не просто так. Друзья, понятно, что вопрос принадлежности должен доставлять человеку, ребенку или взрослому удовлетворенность, радость, сознание покровительства. Вот когда они потом повзрослеют, эти дети, они также с такой же радостью и восторгом будут говорить, что да, вот мой папа, вот он такой, такой, моя мама, вот она моя мама, посмотрите, познакомьтесь и все прочее. Друзья, не всегда так бывает. Иногда проходит время, и смотришь, дети начинают стесняться родителей, бывает. Иногда они комплексуют свои фамилии. То есть принадлежность, которая должна доставлять им умиротворение в сердце, не делает это. А наоборот, какое-то создает в их сердцах дискомфорт, переживания и так далее. Как-то в лагере подростковом, день заезда, больше 400 подростков приехали. И вот я вижу, идет мальчик один. Идет прямо ко мне, чтобы познакомиться он хочет. Вот он подходит, протягивает руку, называет, как его зовут, и говорит: «Я сын Михеева Олега». Но Михеев Олег, он живет в глухом северном поселке, и мало его кто знает, а я как раз знал его. А вот этот его сын, подросток, он думает, что его отца знают, ну, во всем братстве или, может, на всей планете, и он только заявил о себе, что я сын вот этого человека, которого все должны знать, и вот он такой. То есть у него радость о том, что он ему принадлежит. Друзья, это нормально. В книге «Песни песней» 6 главе мы читаем 3 стих. «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне». Вот, друзья, интонация это чувствуется в этом тексте. Ну, можно, конечно, прочитать так, и со вздохом: «Эх, я принадлежу возлюбленному моему». Вот как бы такое несчастье случилось в моей жизни. Нет, здесь наоборот мы видим радость. «Я принадлежу возлюбленному моему, а он мне». То есть мы зависимы друг от друга. Мы имеем связь неразрывную, внутреннюю, приятную, которая доставляет нам уверенность, твердость в жизни. Это нормально, друзья, так хорошо. В 22-м псалме написано: «Господь, пастырь мой». Тоже радость, да? Что я принадлежу доброму пастырю, Господу моему. И я ни в чем не нуждаюсь, не потому, что у меня все есть, а потому, что я ему принадлежу, и он знает, что мне нужно, а что не нужно. Он оберегает, он там все делает, что нужно со мной, а я его принадлежность. Друзья, как приятно, вот когда это есть у нас такая твердая позиция в жизни, позиция приятной принадлежности. Вот, братья, как вы думаете, ваши жены радуются, что носят вашу фамилию? Или они могут часто девичью свою вспоминать? Или, может быть, другую какую-то? Друзья, хорошо, когда мы радуемся этому. Вот принадлежность доставляет мне удовлетворение. Я замечал, друзья, что вот молодежное собрание, общение, молодежь общается. Из одной семьи дети особо живые, подвижные, они всегда в центре внимания, улыбка на лице. И вот во время этого общения заходит их отец. Радость сразу с лица сошла. Все, уже их не слышно, они тихонечко сидят. Потом, когда он несколько слов буквально сказал, у них головы стали опускаться. Потом один из этой семьи вышел на улицу, куда там, я не знаю, и все. Друзья, понятно, что принадлежность не доставляет радости, а наоборот, переживания и все. От чего это зависит? От кого? Это от нас, родителей, братья и сестры. Иногда мы не задумываемся над этим. Ну, живем, да и живем в одной семье, и все. А вот есть ли радость у всех моих домочадцев, что они носители моей фамилии? То, что они живут в этом семейном очаге? Или, может быть, им хотелось бы, чтобы у них другие были, папа и мама, или папа или мама по отдельности? Или чтобы братья и сестры у них были не такие, вот, как сейчас, и все прочее, чтобы не такая обстановка у них была вот там, где они находятся. Друзья, особенно в подростковом периоде эти переживания бывают очень обостренными, потому что начинают подростки сравнивать себя с другими, и свою семью сравнивают с другими семьями. Вот они побыли там в гостях, там так хорошо, такое тепло домашнего очага, все хорошо друг к другу относятся, порядочек, устройство, и все нормально. А у них в доме этого нет. И даже бывает, им стыдно пригласить кого-то к себе домой, потому что заметят, что а у нас не так, у нас вот здесь ущерб, вот здесь вот не так, как у других, вот здесь вот. И вырабатывается комплекс какой-то неполноценности. И уже пообщаться с кем-то, и особо не пообщаешься, потому что, побудешь у кого-то в гостях, потом к себе надо пригласить, а потом, а пригласишь к себе, будет стыдно за какие-то вопросы или сферы жизни своей семьи. И, друзья, от этого бывает немало переживаний. Где-то это беспорядки. Мы можем сказать, дети сами уже могут это делать. Если мы их не научим, не приучим, то не будет результата. Это все равно от нас зависит, братья и сестры. Потом, иногда дети болезненно реагируют на то, что их родители без авторитета. Они в церкви не несут никакого труда, служения. Они конфликтные люди. С ними никто не хочет вступать в какие-то дела, вопросы решать с ними. Потому что, вот такие-то они. Друзья, мы можем не обращать на это внимания. Живем, как живем, да и все. Но что в сердцах наших детей? Они очень редко об этом говорят с нами, родителями, что им неуютно осознавать себя членами нашей семьи. Не скажут они. Они где-то эту боль выскажут, может быть, своим друзьям, товарищам, может быть, где-то в беседе со служителем могут об этом поделиться своими переживаниями, друзья. Но мы должны это понимать и должны создать такую обстановку, чтобы те, которые живут в моем доме, они были бы довольны. Друзья, еще в этом разделе хотелось бы обратить внимание вот на что. Что кроме того, что мы принадлежим друг другу в наших семьях и зависимы друг от друга, мы еще являемся принадлежностью нашего Господа. Апостол Павел в книге «Деяния апостолов» в 27 главе говорит такие слова, когда трудное время было, на корабле 14 дней они дрейфовали в Адриатическом море. И вот он говорит: «Ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал». Слова ободрения, все. Но вот Павел не может умолчать о том, что ему Господь явился через ангела и сообщил такую вот информацию. Он об этом говорит и не может не упомянуть, что «которому принадлежу я». То есть он Бог, а я вот здесь плыву вместе с вами на корабле, но я не просто так, я принадлежу этому Богу. У меня с ним построены определенные взаимоотношения, которыми я дорожу. Друзья, это важно для нас с вами понимать, что мы являемся собственностью нашего Господа. И в этом отношении можно обратить внимание еще вот на что. Некоторые дети из наших семей стесняются этой принадлежности, что мы мы верующие, мы являемся достоянием Господа, Бога. Им стыдно бывает об этом сказать. Ну, бывает это какие-то особенности личности, а бывает это то воспитание, которое мы вложили в них, потому что нам самим не всегда легко сказать о том, что мы принадлежим Богу, что мы верующие в Господа люди и так далее. А это ведь очень важно, друзья. Следующее, на что мы внимание обратим с вами, это потребность в знаниях. Есть народная мудрость, так она звучит. Что можно сделать для счастья человека? Наполни его живот пищей, руки работой, а память полезным знанием. Вот люди считают, что себя человек будет считать счастливым тогда, когда его память наполнена полезным знанием. Друзья, полезным знанием. То есть знаний сегодня, мне кажется, что вредных, наверное, не меньше, чем полезных, а может даже и больше. Так вот, если память моя наполнена полезным знанием, значит, это хорошо для человека, хорошо для меня. Друзья, потребность в знании не только характерна для детей. Бог ее вложил в людей, и вот от начала и до конца эта потребность сохраняется. Нашему отцу 90 лет, вот будет скоро совсем. И когда к нему приедешь, чаще всего его можно застать за тем занятием, что он что-то читает. Он читает Слово Божье, любит читать, журналы читает, еще другую литературу, то он все читает, читает. И я как-то подумал, думаю, зачем оно тебе нужно? Уже не сегодня-завтра Господь примет к себе. И вот кому они нужны, эти знания? Ну ладно, когда человек в начале, там, ребенок, юноша, развивается в зрелости, а когда уже собираться в иной мир, тогда, может быть, и не надо знания. Друзья, надо, это потребность такая есть, которую Бог вложил в человека, чтобы постоянно пополняться этими знаниями. И вот когда приезжаешь, он всегда готов что-то рассказать, поделиться вот этими знаниями своими. Друзья, у детей то же самое. Есть тоже такая особенность возрастная у них, когда их называют «почемучки». Ну, потому что они вопросов много задают. Одна мамочка говорит, я уже не знаю, что делать. Я, говорит, устала от ребенка. Вот он, говорит, постоянно мне вопросы. Мама, а Бог большой. А где он живет? На небесах. А у него жена есть. И вот на все вопросы надо отвечать. Говорит, я уже не могу отвечать. Друзья, что делать? Нужно эту потребность правильно реализовывать. Ну, каким образом? Друзья, детям можно сказать, да отстань ты, надоел, и все. И он пойдет. Ну, он забудет через минуту и свой вопрос, и все. Но все равно наша задача, как родителей, как бабушек, дедушек, все равно эту потребность направлять вот в том русле, в котором нужно. Нужно помочь ребенку. Молчать не следует, так как мы понимаем, ответить коротко. Иногда родители думают, что вот хорошо, вопрос задал. И начинает обстоятельно объяснять. А тот уже вопрос забыл, уже вырывается убежать куда-то. Нет, подожди, ты же вопрос задал. И начинает, продал ему это все так вот детально пояснять, рассказывать, чтобы уже до конца довести дело. Но не для этого возраста, друзья. Значит, не отвечать слишком громоздко, не отворачиваться тогда, когда у них вот эта потребность обостренная бывает. Друзья, потом в этом же плане важно не просто какие-то знания вселить в ребенка, но потребность в знании, она еще выражается в том, чтобы проверить эти знания. То есть он что-то получил, и теперь ему нужно выдать это все, то есть как бы закрепить. И нужно его и выслушать, ребенка, то, что он знает. Вот сын Тимофей у меня такой. Он интересный, кругленький, всегда улыбается, и все. И он может говорить часами, без перерыва. Говорит, и все. Ну, и до определенного возраста, мы как бы, он рассказывает, а мы занимаемся своими делами, можем поговорить в это время с кем-то другим, а он Ему лишь бы кто-то рядом был, и вот кому рассказывать. Он все рассказывает, а потом расплакался один раз. Плачет. Что такое? Почему ты плачешь? Он говорит, а почему вы меня не слушаете? Ну, отвлекаемся, когда он что-то рассказывает. Вот ему уже обидно. То есть у него потребно, чтобы эти знания же свои, что он знает, надо же их как-то реализовать на дело. А мы вот такие вот нерадивые, оказывается, родители. И все. Друзья, наши дети, если мы не будем реализовывать, вот полезные знания вкладывать в них, они эту потребность будут реализовывать в другом где-то. Ну, даже если мы и будем стараться, то все равно вот отрицательные, негативные знания, они будут, ну, лезть в них со всех сторон. Наша задача и вложить полезное, и постараться оградить от вредного. Тоже один пример приведу. Приходит сын с детского собрания и с радостью такой: «Папа, смотри, что я умею». И начинает с пальчиков что-то делать, потом, по-видимому, забыл он, а потом вспомнил и постарался, и неприличную фигуру скрутил из трех пальцев. И мне показал. И он с такой радостью: «Папа, смотри, что я умею». То есть ему радостно от того, что он чему-то новому научился. Ну, а что это плохо, он еще не знает. Ну, я ему пояснил, что вот так вот, это то, что ты тебя там научили, где я попытался выяснить все. То, что научили, это плохо. Ты это больше никогда так не делай, потому что если сделаешь, я тебя уже тогда накажу. Но, ну, так вот, поговорил с ним, все, больше он не делал при мне это. Не знаю, без меня делал или нет. Но наша задача вот так, друзья, где-то ставить заслон, а где-то помогать, стимулировать тому, чтобы знания эти, какие нужно, поселялись в их естестве детском. Сколько угодно, друзья, такого, когда наши дети приносят домой то, чему их научили где-то. Кого-то научили играть в карты, кому-то рассказали грязный анекдот, и он будет его помнить, может быть, до конца жизни. И все. Поэтому наша задача, друзья, исполняя вот эту потребность, нужно, во-первых, знать, чему учить. Во-вторых, нужно с ответственностью подходить к тем вопросам, кто еще будет учителем моего ребенка. Иногда родители сдали человека в музыкальную школу или в основную, и все, и успокоились, считая, что там все будет хорошо и нормально. А другие родители нет, они смотрят что-то в музыкальном плане, не очень делают, пойдут, поговорят, там, попросят, чтобы другой педагог занимался с ними, и все. Тоже в общеобразовательной школе, знаю, в одной местности, ну их много, правда, верующих в этом классе, учительница такая неблагонадежная попалась, она учила их детей. Они пришли к директору и говорят, что если не уберете эту учительницу, значит, мы детей не пустим на ее уроки. Ну, видите, директору пришлось пойти на уступки. То есть родители переживают о том, кто будет учить, чему будут учить, какие программы будут наши дети постигать. Это все важно же, друзья. В каких сообществах находятся наши дети, помимо того, когда они обучаются целенаправленно? Или какие книги читает мой ребенок? Я знаю или не знаю? Ну, мы можем кивнуть, сказать: да, знаем, читаю, что читают наши дети. Недавно одна сестра, уже взросленькая, говорит: я столько перечитала книг, ну, действительно, она столько перечитала, а я удивляюсь, говорю: когда ж ты успела? Она говорит: а вот ночью под одеялом телефончиком светила и прочитала очень много книг. А родители до сих пор об этом не знают. Так, друзья. Потом, что в карманах находится у наших детей, что у них в дневничках, что у них в смс-ках записано. Друзья, это наша ответственность, поэтому хорошо, если мы вот на эту потребность обращаем внимание и просим милости у Бога, чтобы она реализовывалась правильно. Следующее, друзья, это потребность в признании и успехе. Признание – это оценка по достоинству или положительное отношение к кому-либо. То есть в этом нуждается каждый человек. Это потребность без исключения всех людей. Это осознавать то, что я не просто пустое место в семье или в детской группе, или в церкви, или еще где-то, но что я определенное звено цепи, уже какой-то сложенной системы. И вот для ребенка это тоже важно. Но в этой потребности есть, наверное, больше всего опасности. Почему? Потому что если неправильно она реализовывается, то гордость вырабатывается у человека, что все с ним считается, на него обращает внимание, и все так без него нет-нет, только с ним, от него много зависит, и все. И он может вырасти гордецом. Один мальчик говорит, 7-летний, я самый красивый. Вот все. Ну, я так смотрел, волосы я не разобрал, какого цвета, все, лицо такие в крапинках, и, ну и так далее. Ну, я бы не сказал так, что он самый красивый, а он считает, что он самый красивый. Вот, у него это уже сформировалось. Если еще один или два человека эту мысль подтвердят в ребенке, да, конечно, ты самый красивый, все, то уже потом это искоренить будет трудно. Вот он так и будет считать, что у него особенности есть такие, то, чего нет у окружающих людей, что он лучше, что он вот так и так и так. То есть, с одной стороны, гордость может проявляться, если мы где-то будем приподнимать, если содействовать вот этому. Если, наоборот, будем угнетать вот этот вопрос признания, значит, в этом случае личность сформируется слабая, безинициативная, пассивная, удрученная и так далее. Я, друзья, понимаю, что нам в церквах не хватает вот тех людей, которые могли бы быть живыми, бодрыми, инициативными, которые бы брали на себя труд, дело, служение, несли, совершали, не уставали и так далее. Но их нет, может быть, потому что мы переживали, что гордецы вырастут, и их вот так вот пригинали где-то. Может быть, по этой причине, друзья. Поэтому здесь нужно чувствовать вот этот баланс. Иисус Христос, Он очень мудро относился к ученикам. Ну, например, в отношении Петра. Он один раз говорит: «Блажен ты, Симон, потому что не плоть и кровь тебе открыли», и так далее. Он его так приподнял Петра. А в другом случае: «Отойди от меня, сатана». И все. И вот он этот баланс. Господь знал, когда нужно подбодрить человека, когда подстимулировать его к труду, еще к чему. А где нужно его осадить немножечко, может быть, покритиковать и так далее. В отношении учеников то же самое. Иногда, помните, он говорил им: «Вы прибыли со мной в напастях моих». А другой раз говорит: «Маловеры на них». Тоже вот, чтобы они понимали вот это свое положение, что они люди, они обложены немощами, и где-то у них может получиться хорошо, а где-то плохо. Это зависит или от благословения, или зависит от каких-то, ну, от разных обстоятельств. Поэтому, друзья, наша задача тоже в этом плане. Где-то похвала и одобрение, где-то порицание, молчание, может быть, где-то даже упрек и так далее. Чтобы вот в этой потребности тоже нам правильно себя вести, чтобы ее реализовать нормально. Следующее, друзья, потребность в защите. Человеческий младенец – самое беспомощное существо. Вот родится теленочек там или еще какая-то живность. Вскочил, побежал, смотришь, интересно, надо же. А вот ребенок, чтобы он пошел, ну, год примерно нужно, да, нужно. Ну, и то пошел, это не означает, что он уже самостоятельный. Он куда-то залезет, он что-то натворит, шкоду какую-то, и глаз да глаз за ним нужен постоянно. Поэтому в защите наши дети нуждаются очень-очень. Однажды девочка, 5 ей было или 6 лет, отошла от дома метров на 50, и сама, и собака соседская увидела ее и побежала, большая собака, прямо на нее. Девочка перепугалась, стала кричать. И вот в своем крике она звать папу стала. папа, папа. И все. Ну, папа не слышит. Во-первых, это дом далековато. Во-вторых, он в доме. Как услышит? Ну, здесь соседи сбежали, все, защитили ее от собаки. Она не могла успокоиться. А потом уже и папе сообщили. Папа бежит со всех ног сюда, к ней. Она говорит: папа, я тебя звала, а ты не приходил. То есть упрек отцу. Она понимала, что он, только он, отец, должен ее защитить от этой собаки страшной и злой. А он не пришел. Почему? Для нее непонятно, что он там не слышал, что он или занят какими-то делами. Нет, это ее совершенно не волновало. Потому что он папа, и он должен был ее защитить. А он не защитил. Ее защитили соседи там. И все. Друзья, эта потребность, она как детей касается, так и взрослых то же самое. И мы нуждаемся в защите, это и наша потребность. В одной церкви брат-пресвитер говорит, уверовал нас один человек, он отслужил в войсках полковником, такой крупных размеров, 1.2 метра роста и такой широкий в плечах. И все, он говорит, подходит ко мне, пресвитеру, однажды и говорит: брат Миша, меня обижают. Я посмотрел на него. Ну, кто же тебя может обидеть? Спрашиваю, а кто вас обижает? Он говорит, да вот две сестрички постоянно на меня нападают. И вот он понуждался в защите, чтобы пресвитер его защитил от этих двух сестричек, которые постоянно нападают. Друзья, нуждаемся в защите. И вот эта потребность, она тоже может правильно реализовываться, а может неправильно. Это зависит от нас, родителей, чаще всего. Мы должны защитить их и от комаров, от насекомых каких-то. Должны защитить их от холода, от непогоды, от травм, от несчастных случаев, от болезней. Вот насколько можно с нашей стороны. Это наша задача, чтобы нам защитить детей наших. Тогда, когда мы это можем. Но кроме этого, мы должны защитить и от морального разложения, от демонического влияния. Все это наша задача, друзья. Я читал решение суда не очень давно по лишению родительских прав одного юноши, он у нас в церкви. Когда было ему 1.5 годика, его родители лишили родительских прав. Вот это решение суда, я читаю. Родители бросали ребенка. Отец часто домой вообще не приходил неделями. Мать уходила утром, бывало вечером приходила, бывало на следующий день. Ребенок этот находился в удручающем состоянии, голодный. Что с ребенком бывает, когда он сам без присмотра, в сырости в этой находился. И соседи писали, что они не выдерживали криков, приходили, вот так кормили, кто мог. Ну, а потом заявили, и этого ребенка забрали. А старших, его братика и сестричку, похоронили по причине голодной смерти. Умерли от голода они. И вот он один спасся, так сказать. Вот это защита родительская, друзья. Понятно, что это преступное отношение, и все. И я уверен, что у нас такого нет, но ответственность иногда у нас ослабевает, братья и сестры, в отношении защиты наших детей. Одна мамочка удивила меня тем, у ее дочери забрали диск, на нем какая-то оккультная игра, какое-то чудовище там с рогами, с копытами и все прочее, их несколько там, страшно смотреть на это все. Изъяли у этой девочки, маме звоним, что делать, вот так и так, у дочери твоей диск вот такой. Она помолчала, потом говорит, выбросьте его. Для меня это как удар был. Если нам он мешает, этот диск, то мы имеем право его выбросить. А и он как маму, совершенно не беспокоит. То, чем занимается ребенок, она не готова стать на защиту от этого оккультного влияния. Некоторые не готовы стать на защиту в плане морального разложения. Я знаю, один отец вот ездит на собрание, когда одним и тем же маршрутом, и вот эти рекламы грязные бывают, неприличные. И вот он, чтобы не проезжать мимо этой рекламы, делает ну, крюк. Больше километров наматывает, и все. Ну, кто-то скажет, да к чему это? Не здесь ребенок увидит рекламу эту, так в другом месте увидит, и все. Ну, может быть и так. А с другой стороны, вот этот отец, он переживает о ребенке, он хочет защитить, может быть, не полностью на 100%, но хотя бы на 1, на 10, на 20%. Насколько может, настолько и защитить от того, чтобы всякая грязь, распад не проникали в сердце его ребенка. Друзья, исполняя, реализовывая эту потребность в защите, нам необходимо указать и на высшего защитника, потому что в книге Псалтырь, 59 Псалом, 13 стих, написано: «Защита человеческая суетна». То есть не всегда мы, как родители, способны защитить наших детей. Не всегда люди, которые, ну, может быть, стоят на стражах интересов защиты наших детей, они окажут какую-то помощь или что-то в этом роде. Но надо понимать, что высший защитник – это наш Господь. Я помню, как столкнулся впервые с человеческим предательством. Вот в этом плане. Я учился в первом классе. И наступило время нам становиться октябрятами. Но я понимал, что октябренком быть не могу. Но и учительнице своей, Надежде Петровне, я об этом сообщил. Я ей сказал, что я октябренком не буду. Она говорит: а почему ты не будешь? Я говорю: ну, потому что в Библии написано, что двум господам служить нельзя. И потому я не буду. Она говорит: ну хорошо. И вот наступил этот день торжественный. И наш класс повели в другое здание, в спортивный зал, и там будет вся школа собираться, и будет это мероприятие. А я ей говорю: я же не пойду туда, я здесь побуду в классе. Она говорит: нет, пойдем туда, зачем ты тут один будешь? И повела меня туда со всеми. Ну, пошли мы. И вот все это началось, старшеклассники берут звездочки и начинают их прикалывать, моим одноклассникам, все. Ну, я стою, ко мне подходят, я говорю: я не буду принимать. Они: как же не будешь? Надо. Я говорю: нет, я не буду. Они: надо, и давай мне ее прикалывать. А я так вот схватился, разрыдался на весь этот зал. И они мне руки разжимают, и ее пытаются сюда пристегнуть, а я это все опять назад, и плачу, и глазами ищу Надежду Петровну. Где же она, моя защитница? Она сейчас меня защитит, она же знает, я же с ней договорился. И все, и потом встречаюсь глазами, а у нее такая вот ехидная улыбка на лице, и никакой реакции. И вот этот ее взгляд, он до сих пор в моем сознании остался. Вот она, человеческая защита. Вот насколько она бывает суетная. А Господь защитил. Еще, друзья, потребность – это освобождение от чувства вины. В этом нуждается каждый человек. От маленького и до большого. Какие-то тяжелые случаи, поступки, грехи бременем ложатся на душу либо ребенка, подростка или взрослого человека, и он хочет от этого освободиться, потому что это его тяготит, доставляет беспокойство, неустройство в его душе, и из-за этого у него радости недостаточно, теряет уверенность человек, если его гнетет вот это чувство вины. Он скованность приобретает в общении или впадает вообще в депрессию. Кстати сказать, среди гибели детей, статистика говорит, ну, статистике можно верить, можно не верить, но так. Значит, в плане гибели детей на первом месте это суицид, самоубийство. особенно среди подростков, потому что они впадают вот в это состояние депрессивное, и оно влечет их к такому. На втором месте это несчастный случай, третье – сердечно-сосудистые заболевания, и четвертое – онкология. Ну, не знаю, насколько это реально, но такая проблема есть, друзья, что тогда, когда нет свободы от чувства вины, то в сердце происходить может что угодно – ожесточение, невосприятие вот всего окружающего мира и так далее. И нередко этот запрос души человека решается неправильно. Ну, например, можно совесть, которая напоминает о каких-то поступках, можно ее заглушать. И человек заглушает, заглушает, заглушает, и вроде бы нормально. Она черствеет совесть и уже его не беспокоит. Это выход или нет? Нет, конечно, не выход. Или расчет наказанием. Вот проступок и наказание. Все. Дети часто успокаиваются. Если меня папа или мама наказали ремнем, значит, все, уже чувство вины не должно меня тяготить. Все, расчет же произошел, произошел, все нормально, значит. Или я исправил поведение, я уже так не делаю, как делал. Все. Друзья, это тоже не выход. Или же я сделаю подарок. Вот хорошо, допустим, если муж огорчил жену, а потом ей палку колбасы или цветок вручил, и все на этом. Хорошо, как бы вину загладил свою, да? Ну, может, у него на сердце легко от этого стало. Но это правильный выход или нет? Неправильный. Неправильный. Оправдываться, то, что вот у меня было плохое настроение, у меня на работе там что-то неудачно произошло. Все. Друзья, нет, это все неправильное разрешение вопроса. Как помочь? Как помочь человеку, вот, чтобы это было нормально, чтобы эта потребность удовлетворялась так, как положено. Во-первых, друзья, нужно побудить, просить прощения. Это очень трудно, но это необходимо. То есть это правильный шаг, единственное, с чего нужно начинать, это просить прощения за то, что то было сделано, или то, или другое, неправильно. Друзья, нам нужно наставлять наших детей в этом плане. Вот я участвую в проведении детских лагерей, и нередко бывает, что ребенок отчаивается. Он думал, что покаяться, и уже грешить ему не будет хотеться. А он покаялся, а все равно желание грешить есть, и он согрешил опять. Он переживает об этом и решил побеседовать, исповедаться, ребенок решил. И после исповедания проходит время, и у него опять какой-то грех. И дети, бывает, приходят в отчаяние, они думают, что можно с этим покончить, с грехами. А оказывается, с ними не покончишь. Друзья, вот здесь нужно тоже правильно наставить, что победа наша заключается не в том, что я перестал совершенно на 100% делать грех, а в том, что у меня есть выход освобождаться от чувства вины путем покаяния, прощения, исповедания и так далее. Нужно указать именно и на этот факт, на момент исповедания, друзья, потому что если мы вовремя не побеседуем с детьми, они эту потребность решают самостоятельно. Тяготит грех, и о нем нужно кому-то рассказать. Рассказывают своей подружке, но с подружкой они сегодня подружки, а через неделю уже они рассорились. И та, чтобы досадить ей лучше всего, то может рассказать то сокровенное, вот какому-то кругу лиц, и все. А потом не соберешь этого всего. И бывает так, что кто-то и не в состоянии понести вот какого-то исповедания, даже бывает вот в детском возрасте, и все. Поэтому наша задача порекомендовать, что лучше всего это исповедаться в присутствии служителя, который несет ответственность за тайну исповеди, который может дать квалифицированный совет, чтобы помочь вот в той или иной ситуации и так далее. И еще, друзья, в этом направлении правильно утвердить Священным Писанием в том, что Господь прощает. Привести примеры прощения. Слова Иисуса Христа. Вот Он говорит, Матфея 11, 28. «Придите ко Мне, все труждающиеся бремя, и Я успокою вас». То есть Господь просто так не отсылает человека, когда он к нему приходит, для того, чтобы получить освобождение от ига, от бремени какого-то. Исаия 44:22. «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». То есть Господь, Он так делает и поступает. Если мы обращаемся, то Он прощает. И нет грехов, которые бы кровь Иисуса Христа не простила. Так написано, кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. И в книге притчи много текстов, друзья, таких, которые помогут нашим детям приобретать веру в прощение и независимость от этого груза и чувства вины. Последнее, на что мы внимание обратим, друзья, это потребность в любви. Отсутствие любви делает человека грубым, жестоким, неспособным любить и в полноте Божью любовь воспринимать тоже. Поэтому вот в каждом человеке заложена эта потребность любить и быть любимым, она имеет важное значение. Ну, что больше у кого? По-разному. У кого-то больше потребность быть любимым. Вот хочется, чтобы меня любили все. И эти, все любили. Чтобы не было ни одного человека, кто бы меня не любил. Другие ощущают потребность в том, чтобы любить. Чтобы эту любовь на практике, на деле где-то проявить. И так далее. Нередко бывает, друзья, что наши дети испытывают нас на любовь. Ну вот любим мы их или не любим? Этот вопрос у них встает, у детей. Вот мои родители меня любят или не любят? А как узнать, любят родители или нет? Как узнать? Ну, если покупают мне, что я прошу, значит любят. А вот это купили, и это купили, эти любят, наверное. Так, а если не покупают, и это не купили, тогда просил, не купили, точно не любят. Или наказывают. Если наказывают, не любят, наверное. Вот если бы любили, как можно ударить того, кого любишь? Ему же больно, он же плачет. И вот такие проверки происходят. Один раз я тоже вот в детстве своем заподозрил, что меня не любят. И меня наказали так крепенько. И я стал догадываться, что если бы любили, не наказали бы так точно. А если не любят, то что мне тогда здесь делать? Нужно уходить. И я ушел. Где-то было 11 или 12 ночи. Я вышел из дома и пошел. У нас угловой дом, так вот до угла 50 метров. Я дошел до угла, повернул. Куда же идти в ночь? Ну и так вот придумал, есть там одна неблагополучная семья, там всех принимают и меня примут. И я пошел туда. И вот смотрю, загорелся свет на веранде, и вышла мама. Мама смотрит направо, налево в темноту, а меня же не видит она. А потом стала звать: «Андрей, Андрей». И я понял, что все-таки любят. И я вернулся, больше не уходил. Друзья, вот это проверка. Но она бывает необъективна. Вот по каким-то своим принципам, представлениям дети это могут делать. Но наша задача доказать на деле, показывая детям чувство нашей ответственности, желание их воспитывать, общаться с ними. Если наказывать, то тоже по любви и так далее, чтобы они это понимали и чувствовали. Потому что не всегда в семьях царит вот эта атмосфера любви. Одна девочка-подросток говорит: «Меня никто не любит». Я говорю: «Как же никто не любит?» «Никто не любит. Вот в школе меня бьют, на меня плюют, обзывают». Она такая, ну, своеобразная девочка, ну, и внешность у нее такая. И она уже где-то стала и привыкать к этому, что ее там в школе все обижают. Я говорю: «Ну, это дома беседа была». Я говорю: «Ну, дома же тебя любят». Она говорит: «И дома меня никто не любит. А у них многодетная семья». «Ну, как же не любят? Вот мама же, она тебя любит, а мама здесь присутствует». Она так посмотрела на маму и говорит: «И мама меня не любит». А я думаю, сейчас мама скажет: Марфушенька, ее так зовут, да как же я тебя не люблю, люблю же я тебя, моя хорошая, и все. И ничего подобного. Мама ни слова не сказала. И я понял, что это действительно, скорее всего, и мама ее не любит. И все. Что такому человеку делать? Куда ему идти, если его нигде никто не любит? Рассказать ему, что тебя Бог любит, да. А как она поймет, что ее Бог любит, если она любовь никогда не ощущала на себе? Вот такую вот видимую, реальную. Как она поймет Божью любовь, которая, ну, для многих людей так абстрактно выглядит? И все. Друзья, поэтому создать атмосферу любви в своей семье – это наша большая обязанность. Пусть Господь в этом благословит. Но в этой потребности есть еще вот такие вот негативные стороны или грани. Вот еще на одном примере. На столе в семье стоит клубника, черешни, там все, фрукты всякие. И мама ни один не возьмет. Она говорит: пусть это будет детям. У меня было тяжелое детство, пусть хоть им будет легче. То есть любовь, ну как будто бы любовь, да? Но что она будет производить, такая любовь? Она будет формировать эгоизм в ребенке, несамостоятельность или еще что-то в этом роде. То есть, друзья, чрезмерной заботой мы иногда стремимся уберечь детей от трудностей. И тем самым воспитываем вот эти вот отрицательные качества, эгоизм, и лень, и бесчинство, и выращивание неприспособленных к жизни детей. Я одной уже пожилой мамочке говорю, у нее сын 30 с лишним лет, он живет с ней, он не знает, где платить за квартиру, или где продукты продаются, он этого ничего не знает. Вот все она. Я говорю: вам его надо выгнать за квартиру. Она удивилась, ну как пресвитер такой дает совет, чтобы сына родного выгнать из дома. И все. Я говорю: если вы этого не сделаете, ваша жизнь закончится уже скоро, а он станет бомжом. Он продаст эту вашу квартиру, и пока будут у него средства, он будет еще как-то где-то жить. А потом что? Вы представляете, на что вы обрекаете вот своей любовью такой вот, в кавычках. Друзья, поэтому нужно бодрствовать в этом отношении. Бывает так, что ученик терроризирует учителя, да, мы делаем скидку на возраст, что у него возраст такой, что он украл в магазине шоколадку, отец там заплатил, или угнал машину отцовскую, ну, попался инспектором, ну, отец там договорился, что-то. Или носился на велосипеде или на мопеде, разбил, бросил и все. А родители покупают, родители делают, ремонтируют и все прочее. Друзья, это неправильная любовь, это не любовь. Это мы делаем просто зло, не понимая надо нашим детям. У одного отца сын автомобиль взял и попал на нем в аварию. И все, вот пришел к отцу, вот так отец. Отец ему говорит: знаешь что, вот пойди к дяде Лене и займи у него денег, чтобы рассчитаться с тем человеком и чтобы эту машину починить. И все. А сам отец, раньше сына к дяде Лене сходил, оставил ему деньги и сказал: мой сын придет занимать, вот ему дай. Ну, я не сужу о морали этого поступка отца, но вот он переживает, чтобы не вырастить его каким-нибудь таким вот бездарем. Он заботится о том, чтобы он чувствовал ответственность и понимал за свои поступки, за свою жизнь и так далее. Пусть нас Господь, друзья, благословит в этом плане, чтобы мы эти потребности, о которых говорили сейчас, я напомню кратко, это потребность в принадлежности, нам нужно правильно реализовывать, потребность в знании, потребность в признании, в защите, в освобождении от чувства вины и потребность в любви. В послании к Титу написано, друзья, о том, чтобы мы учились и учили любви. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь.